Глава шестая. Половецкая степь. Дышты-Кипчак. Константинополь. Лето-осень 1127 года. Снаружи вдруг послышался чей-то повелительный окрик. И, между прочим, голос был женский. Князь сразу сник. Что-то оправдательно заговорил, словно бы глядя сквозь тонкие стенки шатра. Снова половецкая фраза. Хлесткая, словно удар камчи. Полок откинулся, и в шатер вошла дева. Та самая возница, красавица с чудными, вытянутыми к вискам глазами цвета буйных степных трав. «Это моя жена Роксана», — вполне миролюбиво представил Василька. Просто не верилось, что вот только что он пылал нешуточным гневом. Пылал. Теперь же сама любезность. Вот что значит толковая и любимая жена. Живо успокоила супруга. Улыбнувшись, Роксана сбросила шапку, уселась рядом с мужем на кошму. Голубой халат, подвязанный шелковым желтым поясом, узкие степные штаны, золотые браслеты на запястьях и щиколотках. Да, степная княжна была босая. Ну так, в повозке же, не на коне и не пешком. Ах, какие очи! В таких утонуть легче легкого. Я сама поговорю с тобой, Михаил Сотник. С мягкой улыбкой женщина что-то шепнула на ухо мужу. Князь тут же поднялся на ноги и, неожиданно подмигнув, вышел вон из шатра. Роксана многозначительно взглянула на Ермила. «Твой спутник может пока ехать в другой повозке. В какой пожелает. Князь все сделает, да». Отрок посмотрел на своего командира. Сотник молча кивнул. «Иди, мол». Порыв теплого ветра запахнул полог. Гости княжна остались одни. «Пей». Потянувшись, Роксана самолично налила какой-то напиток из серебряного кувшина. Протянула чашу. Благодарно кивнув, Михаил выпил. По вкусу кумыс. Непривычно, но ничего, пить можно. «Будь нашим гостем, сотник!» Красавица облизала губы и понизила голос. «В степи есть старинный обычай. Гостю предлагают лучшее, и отказываться нельзя». С лукавым прищуром Роксана распустила пояс и одним движением сбросила с плеч халат, оставшись в одних узких штанах. Качнулась высокая грудь, изумрудно-голубые глаза вспыхнули затаенной страстью. «Иди сюда, гость!» «Я лучшее, что здесь есть. Не сомневаюсь». Сотник больше ничего не успел сказать. Степная княжна оказалась в его объятиях. В жарком поцелуе сомкнулись губы. Полетела на кошму сброшенная одежда. «Ах, какие бедра! Какой живот! Какая...» Миша понимал. Отказываться никак нельзя. Кровная обида. Да и не хотелось отказываться. В конце концов, это просто обычай. Да и обета хранить девственность он никому не давал. Тем более все его естество властно требовало своего. Охваченные страстью, сотник и степная красавица упали на кошму. Их обнаженные тела сплелись, послышались стоны. «Да как тебе не стыдно, Михаил? Ты же комсомолец, на хорошем счету, не стиляга какой-нибудь». Ленка Аникеева, комсорг 8-го Б-класса, в общем-то вполне симпатичная девчонка, если бы не черные роговые очки, да не дурацкая прическа бараньей рожки, нынче говорила все, что положено говорить на комсомольском собрании. Так сказать, велено было пропесочить комсомольца Ратникова Михаила. И было за что. Не далее, как третьего дня, в одном клубе на окраине города были танцы. Вполне обычные такие танцы, но с огоньком в виде записи на костях, на рентгеновских снимках. Запрещенный рок-н-ролл, всякие там тути-фрути и прочее. Танцевать под такую музыку никто не умел, кроме пары-тройки местных стиляг. Ох, как они выстебывались! Извивались, подпрыгивали чуть ли не к потолку, выбрасывали ноги, словно норовистые кони. Да и песенки были забойные. И как на этих чертовых танцоров смотрели девчонки. Особенно одна, в синем крепдышиновом платье, под цвет глаз. Миша даже пожалел, что сам так плясать не умеет. Тогда бы она, верно, и на него так смотрела. Может быть. А теперь медленный танец. Медленная песня тоже оказалась не наша. Как потом узнал Михаил, «Love me tender, Элвиса Пресли», «Люби меня нежно». Невероятно чувственная, обволакивающая мелодия затянула и Мишу. Он наконец-то решился. «Можно тебя пригласить?» «Да». Девушка скромно потупилась. Та самая, в синем платье. Брюнетка с модной прической каре. Мишина ровесница, или, может быть, чуть постарше. Потом они танцевали еще. И Миша пошел провожать. Так и познакомились. Девушку звали Вера. Погуляли, уселись на скамейку под кустами сирени. Посмотрели друг другу в глаза. Тут же, словно сам собой, случился вдруг поцелуй. Робкий, несмелый. «Товарищи, а ну прекратите хулиганить!» «Дружинники, комсомольский патруль!» Миша убежал бы, если бы был один. Но вот Веру он не мог бросить. И всю вину взял на себя. Мол, да, черт попутал. «Составлен протокол о мелком хулиганстве», сдвинув очки на нос, зачитала Аникеева. «Направлен по месту учебы, то есть нам, для принятия мер по существу дела. Ну, товарищи комсомольцы, какие меры будем принимать?» Все молча потупились. Записные классные острословые и оторвы комсомольцами не были. Остальные же просто не хотели выступать. Никогда. Правильно говорила та же Аникеева. Болото. Как пишут в учебнике всеобщей истории, между горой и Жерондой. «Ты вот скажи, Ратников, ты как до такого дошел? Чтобы в людном месте, при детях, ведь не поздно же было еще». Поправив очки, комсорг горестно покачала головой. «И еще написано, признал свою вину. Признаются только дураки, Ратников. Значит, я дурак». Миша наконец поднял глаза. «Но я же с ней познакомился. Значит, за нее в ответе. Вот и сказал». «В ответе. Ты же ее первый раз видел. Сам же сказал». «Все равно». «Ладно. Кто за то, чтобы поставить на вид?» «Единогласно». «Господи, что это? Кто это?» Ногая красавица, горячая, как южная ночь. Михаил очнулся, лежа на кошме. Красавица сидела рядом, скрестив ноги, и задумчиво покусывала губу. У Миши же было такое чувство, будто ему вскрыли мозг, словно консервную банку, обычной такой открывашкой. «А ведь, похоже, так оно и было». «Ты хочешь сжечь нашу степь?» — негромко промолвила дева. «Для того, чтобы вернуть ту, которую не любишь. Зачем она тебе?» «Она из моей ватаги». Сотник приподнялся на локте. «Я в ответе за всех, а значит, и за нее. Пойми, я просто не могу бросить». «Я знаю». Роксана смотрела на Мишу с таким удивлением, что тому стало не по себе. «Ну, ведь правда же, клянусь». «Не в этом дело». Княжна погладила парня по плечу. «Я сделаю все, что ты попросишь, но... Просто скажи мне, кто ты?» «Так говорил же твоим людям. Я Михаил, сотник». Степная красавица дернулась. «Нет, все не то. Ты человек из далекого далека. Ты еще не рожден, но уже здесь. Какие демоны тебя сюда привели? И зачем?» «Ну, что скажете, сэр Майкл?» — дернулся Миша. «Раскрыли вас. И очень даже быстро, ага. Что же, эта девчонка ведьма?» «Ну, пожалуй, шаманка, да». «Роксана, ты умеешь колдовать?» «Почему ты спросил?» Девушка опустила глаза, уходя от прямого ответа. «Потому что знаю». Сотник быстро натянул штаны и рубаху. «Знаю, что ты знаешь, догадываешься. О том, кто я. Но также ты должна знать, что я вовсе не делаю зла ни тебе, ни твоему народу». «Это я чувствую», — наконец улыбнулась Роксана. «Ты не желаешь зла, да? Лишь хочешь вернуть свою. Но то, что ты здесь, это непонятно и страшно. Если бы такой, как ты, родился в нашем кочевье, я бы почувствовала и велела бы сжечь, как ты собираешься сжечь степь». «Если вы не пойдете навстречу», — сотник уже начинал злиться, — «к чему весь этот разговор? Вам-то зачем очередная невольница? Одной больше, одной меньше. Я понимаю, вам приказали мне помешать. Заметь, не спрашиваю, кто. Но вы ведь могли и не захватить нашу девчонку. Это просто случай». «Ты много знаешь», — накинув халат, недобро прищурилась княжна. «Может быть, мне бы лучше...» «Не лучше. Пойми, я стану вам мстить. Но и вы не стоите у меня на пути. Как говорят моряки, разойдемся бортами». Красотка покусала губу. «Что значит бортами?» «Это значит, каждый останется при своем», — устало вздохнул Михаил. «У вас свой путь, у меня свой. Так забудем друг друга, и все. Впрочем...» Сотник на секунду отвел глаза. «Забыть тебя будет сложно». Роксана, конечно же, поняла, о чем речь. Усмехнулась. «Пусть так и будет. Я верну тебе деву. Разойдемся. Но мои люди должны убедиться, что все твои угрозы — не пустые слова». «Хорошо. Выйдем из шатра». «Да, сейчас. Оденусь». Выбравшись, Роксана ловко перепрыгнула с повозки на подведенного коня. Рядом уже ехал и князь Василька, и, среди прочей свиты, Ермил. Да, ему тоже дали каурова конька, на вид вполне себе смирного. Подвели лошадь и сотнику. «Что ж», — тот вскочил в седло. «Хотите увидеть? Смотрите». Сняв с груди рог, Михаил затрубил, утробно и страшно. Боевой зов викингов, грозный рык, от которого стыла кровь в жилах у франков, англов, саксов и много у кого еще. Половецкие кони испуганно прижали уши. Даже в глазах Роксаны явно проскользнул страх. «Там!» — оглянувшись назад, сотник показал рукою. «Мог бы и не показывать!» — вздыбившийся за дальними пустошами огненный столб увидели все. Сложно было бы не заметить. Огненный смерч, ураган, торнадо. Огненные сполохи отразились в глазах половцев каким-то благоговейным утробным ужасом. Многие лошади понесли, заржали. «Греческий огонь!» — едва удержав коня, тихо промолвила Роксана. «Клянусь, впечатляет!» «Это только одна труба!» Сотник пояснил, как бы между прочим. «А у меня их целый орган. Представьте, что будет со степью. Огромное, неудержимо буйное пламя. Как Хиросима, да? Ветер раздует огонь. Понесет его на ваше пастбище и кочевья. Никто не уйдет, никто не спасется. Останется одна гарь». «Замолчи!» С искаженным от гнева лицом выкрикнула княжна. Развернув коня, она подскочила к мужу, что-то сказала. Тот кивнул, распорядился. В тот же миг перед сотником оказалась Варвара. Ее просто выкинули из соседней кибитки. В одной рубашке, босую. «Господи, сотник!» Девчонка тут же вскочила на ноги. «А я-то думаю, кто это здесь трубит?» «Мы еще и огонь пускаем», — подъехав, важно пояснил Ермил. «О, Иисусик, и ты здесь!» Варвара громко расхохоталась. «Это вы за мной, что ли?» «Ну да, мы же своих не бросаем». «Я заметила». «Ты вообще как?» «Да сносно. Кожу немного содрала, когда тащили. Но меня тут лечили, ага. Так мы сейчас домой? Ну, в смысле, на ладью». «Ой!» — девушка вдруг нахмурилась. «Как там примысл?» «Да жив. Вернемся, увидишь». Махнув рукой, сотник обернулся к Роксане. «Так мы пойдем уже?» «С катертью дорога. Я дам вам воинов и лошадей». Обернувшись, княжна что-то прокричала по-тюркски, распорядилась. «Десяток лошадей, четверо сопровождающих всадников. Щедро, если только они не...» «Не надо так думать». Роксана словно прочла мысли. «Так, скорее всего, и прочла. Шаманка же, ведьма». «Я сама провожу тебя. Знаю, ты уйдешь. И еще знаю, если я прикажу вас убить, придут другие, ведь так?» «Так», — не стал спорить сотник. «А ты бы сделала по-другому?» «Нет. Тогда чего же хочешь от меня?» Дальше ехали молча. Роксана с охраной, тремя воинами в кольчугах и сверкающих шлемах с личинами, и все остальные — Миша, Ермил, Варвара и четверо половцев, обычные пастухи без доспехов. Так же и простились с княжной, молча. Все уже было сказано, обо всем договорено. «А ты не такой страшный», — прощаясь, неожиданно обернулась княжна. «Наверное, мы больше не встретимся, хотя об этом знает только великий Тенгри. Пока же, прощай». «И это...» — Роксана вдруг улыбнулась. «Так я и не поняла, что значит поставить на вид». Хлестнув коня, красавица промчалась в степь. Следом за ней пустились и воины. «Прощай», — проводив взглядом княжну, сотник подогнал коня. Конечно, от половцев можно было ожидать всего — внезапного налета, засады и прочего. Но только не сейчас. Михайло почему-то поверил Роксане. Может быть, потому что она, одна из немногих, узнала, кто он. Проникла в его мысли, испугалась и вовсе не хотела ссоры. И Миша это точно знал. Они нагнали караван на Будильском пороге. Рогволд был удивлен, так быстро управились. «Спасибо нашему другу Антиоху Ставросу. Надо вернуть ему греческий огонь». Трубы с зажигательной смесью вернули купцу сразу же, как только смогли, на спокойной воде. Господин Ставрос милостиво улыбнулся и пригласил заходить на беседу. Купец аж лучился весельем. Еще бы, за греческий огонь он получил немаленькую сумму от Рогволда и Михайлы. Ну а куда было деваться? Без подобной угрозы половцы вряд ли бы вернули Варвару. Да и вообще, даже разговора бы никакого не получилось. Просто не случилось бы. Вскоре купцы миновали последний волок и, простившись с веселыми девами и нанятой в Киеве охраной, пустились в путь по спокойной воде дельты. Впереди лежал Эвксинский понт, Русское море, а за ним, уже не так и далеко, царь-град Константинополь, столица, мир, город городов. Дальнейший путь проходил спокойно. Миша привлек таки Рогволда, устроил экзамен по греческому языку, не зря ведь учили. Лучшими оказались девушки и примысл. Последний все же был ранен, и пока отлеживался, учил слова и фразы на совесть, вместе с возвращенной от половцев возлюбленной. Сотник тоже потихоньку уже стал понимать по-гречески, наиболее употребительном языке империи ромеев. Государственным же все-таки продолжал считаться латинский. Может быть, это могло показаться странным, но Миша вовсе не чувствовал никакого стыда за то, что произошло между ним и Роксаной в пряных половецких степях. Даже вины перед той же Юлькой не чувствовал, не ощущал. В конце концов, ему со степной красоткой не жить, да и вряд ли они хоть когда-нибудь свидятся. Обычай и обычай, надо сказать, весьма приятный, хотя Михайло и не помнил почти ничего. Но если бы Роксана не проникла в его мозг, в его мысли, так бы все гладко прошло. Может быть, пришлось бы исполнить угрозу и поджечь степь. И поджег бы, если бы не отпустили Варвару, раз уж в ответе за всех. Управляет империей, как и раньше, Базилевс. По вечерам продолжал свои рассказы Рогволд. Ратнинцы слушали со вниманием. Понятно, в Константинополе никто из них не был. Нынче Иоанн из рода Комнинов. Отец его, Базилевс Алексей, много чего сделал для восстановления былого могущества империи. Поднял торговлю, армию, смог договориться с влиятельными семействами. А более того, привлек на свою сторону провинциальных баронов. Не помню, как они там у них именуются, не суть. Крепкая армия, разгром пацанаков, еще при Алексее, да. Армию и сейчас продолжают укреплять. Все вооружение делается в государственных мастерских, кое иногда берутся и за частные заказы. Главная опасность – турки, ну и итальянские купцы, венецианцы, генуэзцы. У них в Константинополе целый район, Галата. Своя церковь, свои законы. Ну, увидите. На месте Базилевса я бы и не так к ним благоволил. Лучше своих бы поддерживал. Особенно после схизмы. С другой стороны, купцы – это деньги. А Генуя или Венеция – это большие деньги. Очень. «А что за схизма такая?» – по-простецки поинтересовался Вилька. Ермил даже хмыкнул, посмотрев на приятеля. «Ну надо же, такого не знать». Рогволд, однако же, вопросу был рад. Варяг вообще любил быть в центре внимания. Нравилось ему, когда ему вот так вот, не жужжи муха, внимали, раскрыв рот. Не до такой степени, конечно, как тот же грек Ставрос, но все-таки. Схизма, друже, это когда римский папа и константинопольский патриарх друг друга прокляли и разругались. А за что прокляли? За отношение к Троице и много там еще чего. Рогволд неожиданно рассмеялся. Но главная причина вовсе не в этом. Знаешь игру «Кто на горе хозяин»? Что же они, как дети малые? Так интересно, друже, не детский. Кто хозяин, у того и деньги, и власть. О Филиокве речь идет, дубина рыжая. Исподволь подначил дружка Ермил. Исходит ли дух святой только от Бога Отца или еще и от Сына? Понял, чудо. Константинополь возник внезапно. Просто селения на берегу стали встречаться все чаще, сливаясь в одну почти непрерывную линию. А потом вдруг показался огромный город. Выплыл из морской дымки, проявляясь как снимок на фотобумаге. Михаил Андреевич Ратников, в бытность свою моряком еще в той прежней жизни, случалось бывал в Стамбуле пару или даже тройку раз и примерно представлял себе город, по крайней мере его европейскую часть. Районы Султан Ахмед, Фатих, Галата. Галата, район итальянских купцов, сейчас и показалась по правому борту. Миновав Русское море, суда торгового каравана Ничипа-Рахотинца одно за другим входили в Босфор. Легкое пограничное судно, Дроман, вынырнув из бухты Золотой Рог, пошло на перерез ладье Ничипора с явными требованиями сбавить ход. «Суши весла!» – тут же приказал Рогволд. Все корабли спустили паруса сразу, как только вошли в Босфор, сложили и мачты. Шли медленно, осторожно, на веслах, ожидая проверки. Ну вот она. С Дромана спустили шлюпку, ткнувшуюся к борту головной ладьи. Видно было, как византийские таможенные служки ловко поднялись на борт корабля. А что уж они там дальше делали, сотник не разобрал и принялся любоваться Царьградом. Неофиты-ратнинцы уже теребили нетерпеливыми расспросами Рогволда. «А это что за башня? А там? А вон впереди?» «Башню построили венецианцы. Надо отдать ему должное», — ладожанин пояснял вполне обстоятельно. «И весь этот район, Галата, их, наполовину с генуэзцами. Справа бухта Золотой Рог, торговая гавань. Мы там разгрузимся, большую часть товаров распродадим, а на зиму уйдем в гавань Феодосия. Там и склады, и заезжие дома дешевле. Правда, гавань военная, могут и не пустить, но... Я там кое-кого знаю. Да и рыбаков там тоже полным-полно. Их тут везде полным-полно, сами увидите. Да мы уж видим. Тихонько рассмеялась Горько. И впрямь рыбацкие суденышки под белыми парусами были везде. И у бухты, и на Босфоре, и впереди. Покачивались на синей глади мраморного моря. Миша тоже смотрел во все глаза. Галатскую башню он не сразу узнал. Без привычной остроконечной крыши она напоминала шахматную ладью. Не было и Галатского моста. Вообще никаких мостов не было. Зато сновали туда-сюда лодочки и челны перевозчиков. Видать, доходное дело. Смуглый, похожий на грека, Ермил щурился от яркого солнца. Рогволд хмыкнул. Не столь уж, больно уж их много. Но с голоду не помирают, да. И на домик с садом вполне можно заработать за пару-тройку лет. А до того, где жить? В доходном доме. Уж, конечно, теперь пришлось в подробностях разъяснить, что такое доходный дом. Ну, видите ли, богатые люди строят обычно такой дом, или даже два, или дюжину, насколько денег хватит. Высокие, 5 или 6 этажей. Да сами вон видите. У-у-у. Сказать, что ратницы были поражены до глубины души, значило ничего не сказать. Парни смотрели на Константинополь с опаской, девчонки же с восхищением. Варвара даже глазами захлопала. «И мы что же, там будем жить целую зиму? Вот среди этого всего?» «Вот славно-то!» — взяв подружку за локоть, поддакнула Горислава. «Тут поди и рынки, ряды торговые, ух!» «Чего радуетесь?» — сумрачно хмыкнул Златомир, чернобровый красавец. «Каменный мешок это, вот что! Как еще здесь обживемся? Да и о деле надо думать!» Вот тут парень был прав на все 100%. Сотник одобрительно кивнул, не отрывая глаз от показавшегося впереди купола храма Святой Софии. Все формальности, похоже, уладились. Таможенники покинули головную ладью. Дроман отплыл вперед, выбросив цветные флажки на тоненькой мачте. Все суда тронулись, неспешно пошли позади, в широкую бухту. Слева на холмах расстилался величественный город в окружении светло-серых каменных стен с массивными зубчатыми башнями. Как и все прочие, Михаил с невольным восхищением смотрел на торговые кварталы, на дворцы, на сады и храмы. Да уж, красиво. Очень. Правда, словно бы чего-то не хватает. Чего-то такого, привычного. А что привычно в Стамбуле? Трамвай? Хм. Да господи, мечети же. Голубые купола, острые стрелы минаретов. Даже вокруг Святой Софии, Айя София. Хотя Стамбул никогда не казался Михаилу таким уж религиозным городом, но все-таки мечетей там хватало с избытком. Вот тут вот, рядом, на холме, должны быть мечеть Сулеймания, за ней, чуть дальше, мечеть Баязид. Трамвай, там же университет, крытый рынок, именуемый на французский манер Гранд-Базар. Действительно большой, огромный, вполне заблудиться можно. Впрочем, нет пока ни Гранд-Базара, ни трамвая, ни мечетей. А что есть? Дворцы какие-то, ага. Ладненько, разберемся. Торговая гавань в бухте Золотой Рог даже на Михаила произвела впечатление. Что уж говорить о парнях и девицах. Огромное количество судов, ладьи, трехмачтовые византийские навусы, пузатые нефы из Генуи и Венеции и много судов поменьше. Рыбацкие челны, резные галеры людей разного рода важности, лодки перевозчиков. Эти сновали вообще везде, ведь порой доставить небольшой груз в какой-нибудь городской квартал было гораздо легче морем, нежели сушей, по холмам да по узким улочкам. Знаменитая Влахернская гавань располагалась рядом со старым дворцом императора Константина Багрянородного, что неподалеку от Адрианопольских ворот. Тут же, невдалеке, минут 10 ходьбы, виднелась старинная краснокаменная церковь хора. Именно туда и отправились почти все купцы после разгрузки товаров. Рогволд Ладожанин снял небольшой склад на пару с новгородцами, вовсе не намереваясь торговать сразу, с колес, себе в убыток. Про убыток это он тоже сказал. И, конечно же, прибеднялся, как и любой торговец. Кроме традиционных товаров, меха, дегтя и воска с медом, хитрый варяг еще привез и ремесленные изделия, из которых многие весьма сложные, к примеру, те же замки. Их Рогволд взял на пробу, как пойдут. Кроме замков на продажу еще имелись напильники, небольшие ювелирные молоточки, тигли и прочий инструмент. К слову, сотник тоже участвовал в торговле, взяв на борт ладьи не только мед с дедовой пасеки, но и разнофигурные свечи из мастерской в Ратном, кои по всем прикидкам Миши должны были иметь успех, особенно среди женщин. Рекламы бы вот только побольше. В церкви хора путешественники были поражены золотистой мозаикой и богатым убранством икон, особенно жердей. Этот лесной человек вообще потерялся в огромном городе, даже говорить перестал, лишь испуганно посматривал по сторонам, мелко крестился да хлопал глазами. Варвара, та еще штучка, исподволь над ним посмеивалась, передразнивала за глаза и обзывала дырой в ней. С такой же точной интонацией, смеси презрения и застарелой обиды, как и ее туровский куратор Артемий Лукич. Оставив большую часть товаров на складе, Рогволд велел всем после молитвы собраться на ладье, перебраться в гавань Феодосии да встать на зимовку. «Там военные корабли, рыбаки», — усаживаясь на корме, пояснил варяг. «Торговцев мало, а порядку больше. Да и знакомец мой там, я вам про него говорил». Отчалив, огненный конь неспешно пошел вдоль берега, ввиду зубчатых крепостных стен и мощных башен. «Святая София», — указал рукой Рогволд. Горислава прищурилась, приложила руку к колбу, закрывая глаза от солнца. «Какая-то она суровая». «Ладно, суровая», — рассмеялся сотник. «Стены толстые, да. Это потому, что землю тут частенько трясет». «Как трясет? Кто?» «Да никто. Трясет и все тут. Верно, дружище Рогволд?» «Так оно и есть». Варяг пригладил бородку, заплетенную в две щегольские косички. Синяя, с жемчужным оплечьем туника, узкие штаны, остроносые кожаные башмаки-туфли, тот еще франт. «Землетрясение называется. Да ты, горе, не бойся. Ежели что, за меня покрепче хватайся, ага. Меня, знаешь, ижбан медовухи с ног не свалит. А уж какое там землетрясение и подавно». Олаф и гребцы, те, что сидели ближе к корме, громко расхохотались. Понравилась шутка. За Святой Софией показались роскошные здания и стелы. «Дворец Базилевса», — с видом завзятого гида комментировал Рогволд. «Старый дворец Базилевса Юстиниана. Ипподром, церковь Сергия и Вакха». «Иппо... что?» Горислава смотрела на проплывающий город во все глаза и вовсе не стеснялась прослыть простушкой, в отличие от той же Варвары. «Ипподром», — охотно отозвался варяг. «Очень хорошее место. Лошади бегают, колесницы. Люди ставки делают. Большие деньги выигрывают. Правда, не все». «Кто выигрывает, а кто и проигрывает?» Сотник покачал головой. «Кому как повезет. Ну, тут свои тонкости». «Ой, смотрите, гавань!» Вытянув шею, закричала Горько. «Мы приплыли уже? Быстро. Ой, ладьи какие красивые!» «Левый борт, табань. Это гавань Юлиана. Нас сюда не пустят». Кормщик Олов переложил весло. «И ладьи там императорские, Базилевса и Иоанна. Вон, видите, флаг, прапор. Желтый, с орлом двуглавым. Флаг Базилевса». Двуглавый орел. Михаил прикрыл глаза. София, последняя принцесса Византии, через 300 с чем-то лет станет женой Ивана, третьего великого князя московского, и всея Руси. Правда, империи Ромеев уже не будет. Константинополь падет под турецкой саблей. Будет Стамбул, и Россия будет с двуглавым орлом. «Левый борт вперед! Правый табань! Левый табань! Вперед помалу!» Обогнув выступавший далеко в море мыс, огненный конь повернул в просторную гавань. Не такую, конечно, просторную, как Влахернская, из которой только что вышли, но все же впечатлило. Особенно корабли. Немногочисленные рыбацкие челны и торговые пузатики, изящные стремительные дроманы с веслами и косыми парусами. Наследники римских либурн. Наперерез наглому чужаку тут же выскочил узкий челн морской стражи. Старший в золоченом шлеме строго указал рукой, куда плыть. Вслед за лодкой огненный конь послушно подошел к причалу, сложенному из больших черных камней с насланными поверх мостками. С досок, а то и прямо с камней, местные мальчишки забрасывали удочки, ловили рыбку. Рядом на мостках сидели многочисленные разномастные коты, полосатые, рыжие, черные, и терпеливо ждали угощения. «Вот ведь пристроились», — хмыкнул Олов. Миша повел плечом. «Будто у вас на Ладоге не так». «Не, у нас на Ладоге они не такие наглые. да и не столь много. Спустили сходни. Рогволд что-то сказал старшему, назвал какое-то имя. Тот покивал, указал рукою. «Пойду, навещу своего знакомца. Вы ждите пока». Команда коня просто растянулась на палубе да на лавках, немного вздремнуть. Тем более, что солнышко спряталось в облаках и стало не так уж и жарко. Понятно, не впервой в Царьграде. Что тут и смотреть-то? Иное дело ратницы. Те уж, конечно, выбрались на мостки. Уселись, смотрели во все глаза, отгоняя наглых толстых чаек. «Кыш, кыш, проклятые! А ну пошли!» Варяг не заставил долго ждать, вернулся быстро. Судя по его довольному виду, разговор со старым знакомцем сладился. «Вот и славненько!» — купец подмигнул Гориславе. «Здесь и будем зимовать. Ежели надо, можем и в море за рыбкой выйти. Только придется заплатить». «О как!» — подивился Примысл, погладив замотанную руку. Полученная в схватке с половцами рана еще давала о себе знать, несмотря на всю заботу Варвары. «Однако же, сами ловим, еще и платить должны». «Ну а как ты думал? Здесь все не наше». Сотник перевел взгляд на мраморное море, на пронзительно-синие волны, шипящие, пузырящиеся белоснежной пеной среди черных камней. Вся гавань была полна судов. Вот приплыли рыбацкие челны, полные серебристой рыбы. Ткнулась бортом в причал средних размеров ладья с народом, перевозчики. А вот пронеслась юркая шестивесельная лодка с пышным балдахином и резной кормой. Какой-то знатный человек или важный государственный чиновник. Что в Ромейской империи было, в общем-то, почти одно и то же. «Владос посоветовал дома». Рогволд присел на мостке рядом с Мишей. «Дома? Ну, в один не поместимся. Слишком уж нас много», — негромко рассмеялся варяг. «Я и еще пара моих людей в доходном доме вместе с вами. Олаф и вся моя ватага на заезжем дворе. Здесь, неподалеку. Где и всегда. Ну что, готовы?» «Всегда готовы, дружище. Тогда пошли». С командой огненного коня распрощались сразу же за крепостными воротами, едва только вышли на широкую мощенную улицу, украшенную статуями и белоснежными портиками общественных зданий, всякого рода контор. Ратнинцев сильно поразила брусчатка. «Гляньте-ка, камнями дороги мостят, как в Турове, плашками. А тут вон дева каменная, и там. Вот ведь чудно-то, братцы. Ладно, до встречи». Кормщик Олов помахал всем рукой. «В гости заглядывайте, мы тут недалеко, к Бычьей площади ближе. Таверну Три Кота спросите, там и постоялый двор». «Чего спросить?» — округлил глаза Велька. «Таверну, ну, корчму». «Так ей что, коты владеют?» «Нет, просто название такое. Хотя, судя по количеству котов...» Посмеялись. И разошлись, зашагали каждый в свою сторону. Олов с командой налево, к Бычьей площади, по местному форуму быка. То самое место, известное в будущем Стамбуле под названием Лалили, где много меховых магазинов и русских. Миша же с Рогволдом и всеми прочими повернули направо к ипподрому в район Кумкапы. Пока шли, сотник не спускал глаз со своих. Все подмечал, как реагирует на незнакомый город, на толпу людей, кто кого подкалывает, кто смеется, а кто наоборот затих. Все не просто так, не пустого любопытства ради. В науке управления есть такой раздел – делегирование полномочий. Очень и очень непростой. Чем сложнее поставленная проблема, тем труднее ее решать одному, а то и невозможно просто. За всем не уследишь и сам все не сделаешь, несмотря на популярную поговорку. Если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Не получится самому-то, даже если у тебя в подчинении всего человека три. Все объять, проконтролировать невозможно. Значит, нужно передать часть полномочий другим, подчиненным, чтобы у каждого из них была своя зона ответственности. И тут очень важно распределить эту зону по силам. А для начала эти зоны наметить, разбить одну большую проблему на несколько маленьких. Итак, ну вот и пришли, заворачивайте. Шедший впереди Рогволд обернулся и указал на широко распахнутые ворота, за которыми виднелся небольшой дворик со старым каштаном и какими-то чахлыми кустиками. За кустиками же высился пятиэтажный дом, непривычно узкий, в три окна по фасаду. Из распахнутой двери вкусно пахло жареной рыбой. Сотник сглотнул слюну. Вообще-то перекусить очень бы неплохо, с утра маковой росинки во рту не было. Точно так же подумали и все остальные, войдя вслед за варягом в маленькую таверну, полутемную, но вполне уютную. Убранство самое простое. Три деревянных стола, скамейки, каменный, чисто подметенный пол. Узкая деревянная лестница, ведущая на верхние этажи. На стене старинная мозаика с изображением какой-то полуголой веселящейся пары, пучки чеснока и сушеных трав под самым потолком. В углах пахучее сухое сено. Скромненько, но со вкусом. Никакого очага или там кухни внутри не наблюдалось. Рыбой пахло через вторую дверь, выходившую во внутренний дворик. Оттуда же тянуло дымом. Понятно все. Там и кухня, и, возможно, летняя терраса. «Авидоминус», войдя в залу, приветливо улыбнулся невысокий мужчина с круглым румяным лицом, обрамленным небольшой бородкой. Плотненький, небольшого роста, он был явно доволен собой и вообще казался сибаритом. «Доминус, господа, вежливо поклонились». Рогволд тут же заговорил по-гречески. К своему удивлению, Михаил понял почти все слова, как верно и остальные. «Значит, не зря язык учили, не зря». «Господин Димитрий Докис, хозяин этого дома», — выслушав, пояснил варяг. «Да мы поняли», — сотник спрятал улыбку. «Не зря же учили». «Ах, да», — Рогволд расхохотался. «Ну, тем лучше. Господин Докис, эти господа все понимают». «Зовите меня просто дядюшка Димитрий», — с поклоном улыбнулся грек. «Прошу на террасу перекусить с дороги. Там же обо всем и договоримся». Внутренний дворик, столь же небольшой, как и внешний, выглядел очень даже неплохо. Розовые кусты, тенистые ивы, большой полотняный навес над столиками и скамьями. В дальнем углу, у каменной ограды, дымился очаг, кухня. У кухни хлопотала юная девушка в длинной тунике без рукавов и босая. Тощенькая, плоскогрудая брюнетка с весьма симпатичным личиком. Она чем-то напомнила Михаиле Юльку. Настолько сильно, что сотник слегка покраснел. Вместе с Юлькой почему-то вспомнилась и Роксана. Хотя ведь ничего общего. Роксана сильная, с широкими бедрами и высокой грудью. Юлька же... Да вот как эта служанка. «Присаживайтесь, господа мои, угощайтесь свежей рыбкой. Зять недавно поймал целую лодку». Рыбу, обваленную в муке и обжаренную на оливковом масле, принесла служанка, с поклоном поставив на стол большое деревянное блюдо. Красивая девочка, стройненькая, изящная. На запястьях серебряные браслетики, такая же цепочка на шее. Еще и узорчатые серьги в ушах. Не просто серебро, с камушками. Не слишком ли шикарно для простой служанки? Так может, она не просто служанка, наложница? Хотя, к черту, какие наложницы в доме почтенного православного христианина? «Моя дочь, Лариса», — представил хозяин. Девушка мило улыбнулась. «Можете звать меня Лария». «Есть еще приходящие служанки, помощницы», — дядюшка Димитрий между тем продолжал. «Они могут убирать и у вас. О цене сговаривайтесь сами. Но советую больше трех оболов не давать». «Благодарю», — расселся Рогволд. «Цены я знаю». «Ах да, вы же у нас не впервые». «Прошу прощения и поклон господину Владосу. Знаете, вы вовремя подоспели. Вот только что от меня съехали негоцианты из Варны. Еще бы немного и...» «Впрочем, господин Владос прекрасно все знает. Такая уж должность, да? Вы кушайте, кушайте. Вкусная рыбка». «Вкусная. Любезнейший, чем бы утолить жажду?» Рогволд не стал поддерживать беседу о своем старом знакомом. Берег от чужих ушей эту свою связь. Видать, и вправду господин Владос был человек непростой, как говорили греки, при должности. «Ах, да-да, Лария уже разбавляет вино». Гости постепенно расслабились. Даже вечно хмурый в последнее время жердей и тот повеселел. Вкуснейшая рыбка, дорада или сибас, белое, благочинно разбавленное 1:3 вино, хрустящие кусочки белого хлеба, поджаренного и политого медом по старинному римскому рецепту. Именно так похвасталась Лария. Сам император Константин любил такой хлеб. Запрещал черствый выбрасывать, только жарить. «Я смотрю, вы быстро управились. Сейчас еще рыбки пожарю. Кушайте на здоровье». Управились, чего уж. А голодали, уплетали угощения за обе щеки. Да и в новинку было. На Руси рыбу в те времена не жарили. Маслица коровье берегли, все же дороговато. Запекали или варили ушицу. Здесь же масло оливкового, море разливанное. Дешево все. Чего бы и не жарить. И впрямь дешево. За всю трапезу заплатили 3 медные монетки, обола. По совету Рогволда разменяли серебро еще до Влахернской гавани, чтоб было чем по мелочи заплатить. Получив расчет, Димитрий с улыбкой поклонился и присел рядом. «Ну а теперь поговорим о деле. Кого из вас куда поселить?» Парни все чохом отправились на самые дешевые места, на пятый этаж, под самую крышу. Хозяин, правда, честно предупредил, что поначалу там будет жарковато. Крыша-то от солнышка накалялась сильно, зато зимой хорошо. Опять же, смотря какая погода. Если ясно, то да, тепло. А вот ежели вдруг дожди зарядят или снег пойдет, да тут еще и снег бывает. А что ж, зима же. Правда, таких холодов, как у вас, нет. Да не волнуйтесь вы так. Я дам жаровню. Но смотрите, аккуратней с углями, ага. А то у нас в прошлый год целый квартал выгорел. Пожары. На четвертом этаже, в отдельных комнатах, разместились Рогволд со своими людьми, девушки и Михайло. Сотнику досталась совсем уж маленькая угловая каморка, в которой уместился лишь большой сундук по совместительству ложа, да узенький столик. Зато оконце выходило на море, обеспечивая шикарнейший вид. Две другие комнаты, больше, заняли варяги и девушки. В четвертой же проживали богатые паломники-сирийцы, кои должны были съехать ближе к зиме. На третьем и втором этажах проживало семейство хозяина, оказавшегося вдовцом. Он сам, старый слуга-привратник Иероним, младшая дочка Лария и старшая Агнеса с мужем. Замуж девушка вышла недавно, и детей у пары пока что не было. Но да за этим дело не станет. Комната 2 метра на 1,5 метра Михаилу понравилась. Чем-то напоминала корабельную каюту. Стол да койка, ничего лишнего. Еще бы транзистор на подоконник, новости послушать. Ну да, ну да. О платье за несколько месяцев сговорились заранее и даже внесли задаток. Выходило не так уж и дорого, однако при этом питаться постояльцы должны были сами. Правда, разрешалось пользоваться очагом за отдельную плату. Или просто могли в таверне поесть, здесь же, в доме. Рогволд, впрочем, о пище не переживал. Рыбу половим. В гавани купим лепешек со всякой снедью, они вкусные и дешевые. Но иногда и в таверне можно поужинать, хотя там может быть людно. Лария, юная красотка, принесла покрывало, матрас и подушку, набитую свежей соломой. «Если будет колоться, скажите, другой соломой набьем». «Ой, благодарствую!» От полученной за труды мелкой монетки девушка вовсе не отказалась, лишь скромно опустила глаза. «Лария, я буду тебя спрашивать иногда о многом. Расскажешь?» «Конечно. Ой, как вы чудно говорите. Вот прямо сейчас и спрошу. Сегодня. Заглянете?» «Да. Вы только отцу про обол не говорите?» «Окей. Ой, не скажу, да». Разговаривая на чужом языке, Миша вдруг понял, что познаний-то у него хватает лишь для самого простого. «Приветствие. Ну там, дорогу спросить. Или что, сколько стоит. А вот для простейшей беседы, увы. Тем более, когда есть необходимость все четко понимать, улавливая малейшие нюансы». Подумав, сотник позвал Ермила. Тот все же лучше понимал греческий, тем более уже много кого научил. И все же самому надо будет наверстывать. Хозяйская дочка тоже пришла, не обманула. Понятно, рассчитывала еще на обол. Видать, дядюшка Димитрий держал дочку в черном теле, лишними денежками не баловал. Да хозяин вообще был скуповат и прижимист, на всем экономил. Слуги и те были приходящие. И даже малую деньгу срубить не стеснялся. Ну и правильно, наверное. Обол к оболу, вот и золотник. Однако девчоночка вполне могла стать серьезным источником информации. Главное только не отпугнуть, ну и сохранять тайну. Девчонка сама, кстати, в этом заинтересована. Отца-то побаивается, да. Все трое уселись на сундуке. Ближе к окну сотник, на краешке, у самой двери, Лария, ну а посередине покрасневший Ермил, несколько смущенный близким соседством столь юной и симпатичной девы. «Видишь ли, милая Лария, я хочу отыскать своего друга, и даже, быть может, не одного. Они моряки». «Моряки? Тогда вы, наверное, знаете, к какой гавани приписано судно?» «К Влахернской». Этот вопрос Михайло давно уже уточнил у Рогволда. «Но там знают владельца судна, но не моряков». «Нет-нет, у владельца мы спросить не можем. Он не появится в городе до весны». «Ну, тогда...» Девочка явно заглядывалась на Ермила. Даже потупила взор, когда невзначай дотронулась до его руки. «Ну а что? Ермил парнишка вполне приятный, образованный. Пусть подружится. Девочка тоже ведь ничего. Тем более, не все же время ей платить. Так никаких оболов не напасешься. Раз моряк, лоя графео. Ладейная. Тут замялся сам переводчик. Никак не мог перевести греческое слово «контора» или «офис». Потом сообразил. Ладейная артель. Я так понимаю, это через нее моряки работу ищут. Да-да, через нее. Лария покивала. «Не пойдет», — покусал губы сотник. «Там мы уже спрашивали. Уж больно много через них народу проходит. Всех не упомнишь». Девчонка задумалась. «Ну, тогда можно в банях спросить. Тех, что в Лохернской гавани. Моряки, знаете, как только с моря приходят, первым делом в баню. Но есть ведь такие бани, где не только моются». «А вот это мысль». «С корабельной конторой не повезло. Так, может, повезет с публичным домом. Тьфу ты, с баней, конечно же». «Только это», — вдруг покраснела Лария, — «там особенно молодых могут и не пустить. Ну, вас, господин Михаил, пустят. А вот господина Ермила вряд ли». Тут сотник не выдержал и громко расхохотался. «Ну, положим, господина Ермила туда никто и не возьмет. У него другая задача будет». Вторую часть фразы Миша произнес по-русски и замолк. Пора было уже подумать о конкретных задачах для своих подчиненных. Так сказать, делегировать полномочия, да. Выпроводив Ларию и Ермила, сотник вытянулся на сундуке, заложив за голову руки. Уже начинало смеркаться. На улице и в гавани один за другим вспыхивали дрожащие огоньки. За окнами кричали чайки. «Итак, что скажете, сэр Майкл? Девочка, кажется, ничего, шустрая. Такая может оказаться полезной. Пускай Ермил с ней, шуры-муры. Он, конечно, парень не из таких, серьезный, но ради дела потерпит. Вот, кстати, ему и задача на самое ближайшее время. Объект разработки — Лария. Что про нее известно? Чем девушка может быть полезна? Гм. Хорошо знать все хозяйские дела, даже те, о которых тот никогда распространяться не будет. Не отказывается от карманных денег. Это хорошо, это рычаг. К Ермилу неравнодушно. Это тоже неплохо. Прекрасно ориентируется в мире, в котором живет. Вон, с баней, как подсказала. Что еще может? Вообще, что могут женщины в средневековой Византии? Пожалуй, не очень-то много, не римские времена. Однако, что там Рогволд рассказывал? Ну, вспоминайте, вспоминайте, сэр Майкл. Для ромеев главное — семья. Семья, а не дружба. Значит, с Ларией надо поосторожней, использовать в темную. Семья имеется в виду целый клан, включая шуринов, деверей, кузенов и всяких прочих. Семья и религия. Народ здесь очень набожен. Иконы вон везде. Девчонка едва вошла, сразу же перекрестилась. И о банях говорила, с презрением. Покраснела даже, мол, грех. Так, Ларии на вид лет 14-15. По здешним меркам давно замуж пора. Почему до сих пор не замужем? Понятно. Папаша бесплатной работницы лишиться не хочет. Однако здесь еще помолвка имеется, варяг говорил. Вот и девочка уже помолвлена наверняка. Наверняка при помолвке уже и обговорили все с родителями жениха. И приданое, и дату свадьбы. Тут к этому вопросу подход самый серьезный. Замужним воли много не дают. А вот пока в девках, тут и по подружкам можно пошастать, и вообще. Правда, все от семьи очень сильно зависит. Где-то дают девам волю, а где-то и нет. С другой стороны, в той же семье женщина в имущественном отношении совершенно равноправна. Приданое вообще считается ее. И в наследстве женщины не обделены ничуть. В семье же именно они управляют домашним хозяйством. Часто и ведут мелкую торговлюшку, на рынке, в таверне вот. Интересно, считается ли Лария красивой по здешним меркам? Вопрос не праздный, от того весь подход Ермила зависит. Одно дело красавица, которая прекрасно это осознает, и совсем другое – синий чулок. Тут подходы разные. Как и понятие красоты, тоже очень разное. Вот в деревнях, в Нинейной Веси, в каком-нибудь там забытом всеми богами Василькове, в Ратном даже, какие девки красавицами писанными считались? Ясно, какие. Дородные, грудастые, с широкими бедрами и толстой попой. Именно так. Грудь, чтоб не меньше третьего размера, а лучше пятого. Потому и на Юльку никто особенно не глядел, кроме Миши. Да уж, деревенские красавицы, те, кто коня на скаку остановит. Сильные, статные, кровь с молоком. Это в деревне, сэр Майкл. А вы город, вспомните. тот же Туров. Варвара там, между прочим, красоткой считалась. Тощая и грудь невелика, зато личико, фигурка, волосы. Да и каких дев украли? Таких же. Не девки, фотомодели, блин. Откуда такая мода пошла? Да ясно откуда, от греков, из Византии. Здешние женщины, даже уличные торговки, грациозны, изящны, ухожены. Тонкая талия, небольшая грудь и некий шарм. Вот он, портрет местной красотки. Лария именно такая и есть. И наверняка прекрасно об этом знает. «Ой-ой-ой, сэр Майкл, чего это тебя на молодых девок-то потянуло на старости лет?» «Да черт возьми, какая там старость. Телу-то 16 годков. Само всего хочет. Самое время по девкам, ага. И тут уж ни до какой духовности. О телесном все мысли, об одном». Правильно, в сталинские времена школы были раздельные. Для мальчиков и для девочек, мужские и женские. А то ведь класса с 7-го, с 9-го глянет парень на физкультуре на своих одноклассниц в коротких шортиках да с голыми пупками. Эх, какая уж потом учеба. У девок то же самое. Естество своего просит, аж скулы сводит. И низ живота пламенем адским горит. Как такую страсть унять? Только христианским смирением, кроткой молитвой. А если нет никакого смирения? Тогда обычаи, традиции, семья, родители строгие. Если же этого нет, вот тогда прощай девственность. Потому и рожают в 14 лет. Песни еще поют. Вернее, когда-то пели. Восьмиклассница... Ого, песни поем, Михаиле. Ого, вот ведь сэр Майкл замечтался. Рогволд. Не заметил, как тот и вошел. Думаю, нам бы о пище условиться. Ах, да, да, садись, друже, ты же говорил, все самим. Оно так. Варяг задумчиво посмотрел в окошко, на отражающуюся в море луну, на звезды. На ладье за рыбой выходить, платить местным властям надо. Лучше уды, бесплатно. Рыб в море много, всем хватит. Крупную и вообще можно острогой бить. Есть у тебя кто умеет? Один точно есть. Вспомнив жердяя, улыбнулся сотник. С виду не складен, но охотник, рыбак. А в городе ему грустно. Я уж и пожалел, что взял. Так пусть завтра с моими за рыбой. Остальные в охотку. Тебе ведь кое-что продавать надо. Да и делать дела. Миша покусал губу. Я вот все думаю. Кто же нас все-таки тогда, половцам? Говорил же, кто угодно мог. Да не бери в голову. До Царьграда ведь добрались, друже. Добрались-то добрались. Ой, Рогволд, все хотел спросить. «Говорят, какие-то бани у Влахернской гавани есть». «Есть», — хмыкнув, хитро прищурился ладожанин. «Тебе какие? С девками или без?» «Да и те, и другие можно». «Так завтра же пойдем». Подскочив на сундуке, варяг хлопнул приятеля по плечу и понизил голос. «Только ты это, не говори никому, особенно Гориславе». После ухода купца Миша еще долго не спал, все ворочался, думал. Кого из парней на какое дело поставить? Да и девчонки. Тоже хорошо, чтоб не бездельничали. Так. Сотник примерно прикинул стоимость жизни, исходя из того, что уже знал. Деньги переводил на нагатые куны для удобства. И так выходило в среднем на месяц 30 кун, то есть около 2 золотых, весом 4,5 грамма монет, солидов или нумизм. Столько же зарабатывал, к примеру, квалифицированный царьградский ремесленник, скажем, посудных дел мастер, бандарь или кузнец любой специальности. То есть вполне мог один содержать семью. Неквалифицированный же труд – землекоп, грузчик, носильщик – ценился в 2 раза дешевле. В месяц примерно выходил 1 золотой на мисма или 16 динариев. Местные чаще говорили кератии. Значит, парней в носильщики. А кто делом будет занят? Так по очереди, ага. Тем более своя рыба, да еще свечи, мед продать. Денег хватит. Однако сорить ими не нужно. Может, еще на подкуп понадобятся. Так, сэр Майкл, кого чем озадачим на первое время? Давай-ка по мере ясности. Жердяев добытчики на все время. Ермил, Кларии, не на все время. Иногда и переводчик хороший нужен. Примысл. Пусть пока дома, рану залечивает. Варвара Горислава. Велька торговать сразу теми же свечками, так дороже выйдет. Остальные пока так же, на рыбу в помощь жердяю с варягами. Да, пока так, а там дальше посмотрим. Уже слипались глаза. Уже догорела выданная хозяином свечка. Миша не стал зажигать новую. Уснул и проспал до самого утра, крепко, без сновидений, проснувшись лишь от бьющего в глаза солнца. Ну да, ставни-то на ночь закрыть забыл. Караван судов из Руси, один из последних, ошвартовался во Влахернской гавани в одну из пятниц, уже ближе к вечеру. Все суда рамейские, 5 больших кораблей и десятка полтора-два поменьше. Зеваки, ловившие с берега рыбу, лениво помахали руками. Но вернулись ладьи, эко невидаль. Только грузчики да складские засуетились, забегали в ожидании заработка. Сошедшие с ладей корабельщики дружно отправились в церковь. Отстоять вечерню, помолиться, возблагодаря Господа за удачу в торговле и благополучное возвращение. Помолясь, каждый отправился по своим делам. Кто-то обратно на корабль, кто-то домой, а кое-кто сразу в баню. Правда, иные заглянули и в судовую контору. Присмотреть корабль на будущий рейс или просто поискать знакомых. Не чипор из Киева? А, есть такой. Его наусы здесь, в Лахернской гавани. Глаза-то разуй, да? Что? Рогволд? Варанг, что ли? А, ладожанин, помню. Нахальный такой, борода в косичке. Так он не здесь, нет, ушел. Не, не совсем ушел. В гавань Феодосия. Там и ищи. Хе, Ираклий, зачем тебе этот варанг? В кости хочешь сыграть? Пошли лучше с нами в баню. В баню? А что ж. Ираклий Цитос, похожий на пирата-матрос, оставшийся в Киеве гипербореи, поплотнее запахнул плащ и, выйдя на улицу следом за приятелями, нехорошо усмехнулся, думая о чем-то своем. В приличную баню отправились все, включая девчонок. Те, правда, в женское отделение в сопровождении Ларии, по такому случаю отпрошенной у отца. Конечно, не за бесплатно. Ох, как веселилась, как радовалась девчонка, трещала всю дорогу, не умолкая. Ратницы по-прежнему крутили головами. Никак не могли привыкнуть к огромности и красоте города. Миша про себя выругался. Ну вот, как таким тайные дела доверишь, когда у всех на лбу написано «деревня» большими такими буквами. Шли пешком. Тут и было-то километра 3-3,5. Узкая, мощенная булыжником улица, застроенная доходными домами и небольшими особнячками с заборами, круто поднималась вверх, пока не вывела путников на большую площадь с беломраморными портиками, статуями и большой торговой галереей. По прикидкам Михаила, именно здесь, в Стамбуле, проходила трамвайная линия и начинался знаменитый Гранд-базар. Нынче же... «Форум Тавра», — широко улыбаясь, пояснила Лария. Нынче она взяла на себя все обязанности гида, чем была горда до невозможности. «Ой, тут такую помаду продают, такие румяна, а сурьма какая, а басма, прямо из Египта привозят, а еще из Ирана». Девушки пораженно внимали каждому слову, даже Горислава, хоть и деревенская, а туда же. Пробравшись сквозь неуемную толпу покупателей и торговцев, путешественники повернули на широкий проспект, полный всадников и колесниц, по которому и пошли, пока не вышли к церкви апостолов. Оттуда, в пролетах улиц, уже синела бухта Золотой Рог. Белели многочисленные паруса кораблей и лодок. Уже недалеко оставалось. Еще 20 минут. Ну, полчаса, и пришли. Ну, вот они, Лахернские общественные термы. Остановившись, Лария обвела рукой вокруг. С таким видом, словно бы эти термы, эта тенистая улица, гавань, да вообще весь город, будто вся эта красота принадлежала ей. С другой стороны, так оно и было. Девчонка же здесь родилась, в центре тогдашнего мира. Заплатив служителю, путешественники вошли в большой зал с мраморным полом и мозаиками на стенах. Портики, порфирная колоннада, а над головой синяя бездна неба. «Нам туда!» Сделав приглашающий жест, Рогволд повернул направо. Девушки же направились в противоположную сторону. Едва войдя, ратницы застыли на пороге, буквально разинув рты. Ничего подобного они у себя на родине не видали. И никогда бы не увидели, если бы не оказались вдруг здесь, в городе городов, в центре мира. Яркое солнце осталось снаружи, лишь приглушенные лучи его проникали сквозь расположенные наверху окна, забранные цветным стеклом. На мозаичном полу, на мраморных скамьях, на резных шкафчиках для одежды играли разноцветные блики – синие, зеленые, желтые. Несмотря на достаточно ранний час, народу в бане хватало. Половина шкафчиков уже оказалась занятой. Кто-то уже вошел в термы, А кто-то еще только раздевался, заворачиваясь в поданные служителям простыни, напоминавшие римские тоги. Такие же простыни получили и ратницы. «Хоть парилка-то у них есть?» — проворчал Вячка, щуря глаза. «Верно, есть». Златомир и бровью соколиную не повел. Мол, и не такое видали. «Без парилки-то что за баня?» «Да тут и на улице парилка», — расхохотался варяг. «Вон, припекло-то. Ну, пошли, пошли. Чего встали?» В холодном, почти уличном отделении и впрямь оказалось жарковато. Солнце-то пекло, отражаясь в большом квадратном бассейне, выложенном разноцветными изразцами. «Ой, это что же?» От увиденного жердяй едва не свалился с ног, вовремя ухватившись за колонну. «Это тут целое озеро, что ли?» «Ныряй!» С хохотом сбросив простынь на свободную лавку, Рогволд медленно вошел в воду. «Сейчас поплаваем, потом можно и пропотеть». Потели в горячей зале, в парной. Оно, конечно, жарко, и даже пар есть. Вот только чистенько как-то и... «А веников-то у них что же, нет?» Толкнув Ермила в бок, возмущенно прошептал Велька. «Надо было купить. Я по пути на площади видел, продавали». «Не-не», — варяг погрозил кулаком. «С вениками в этой бане нельзя, есть иные». «Ну, как-то все тут не по-домашнему как-то», — себе под нос проворчал Златомир. «Народищу много, все чужаки. Чего от них ждать? Еще слуги эти. Надоедают. Ух!» Вот тут парень был прав. Не раз и не два уже подбегали банные служки, предлагали массаж и разные снадобья для натирания тела. Особенно один достал, жилистый бритоголовый старик в набедренной повязке. «Вот, очень хорошая мазь, господа мои. Розмарин, кора, апельсина, люпин. Ах да-да, это скорее для полных». «А вот вам, молодые люди», — служитель ткнул корявым пальцем в сторону Вельки с Ермилом, «подойдет мякоть дыни и тыквы, смешанная с бобовой мукою и лепестками роз. У меня как раз есть такая, всего за пару намисм». «Пара золотых, однако», — едва не присвистнул сотник. «Как раз столько зарабатывал в месяц хороший кузнец или ювелир». «О, юноши!» — не отставал старик. «Если купите такую мазь, через пару недель от вашей худобы не останется и следа. Ребра станут не видны, а мускулы нальются силой. Все девы будут смотреть на вас, да... Всего пара намисм. Ладно, режьте меня без ножа, уступлю за полторы. Вот такой я человек, только я мечтаю угодить достойнейшим людям». «Этот старик здесь с давних времен», — улучив момент, шепнул Рогволд. «Дорого, правда, берет, стервец. Зато все сплетни расскажет. Корабельщиков знает всех. Я имею в виду, конечно же, непростых матросов. Такие сюда не ходят. Хозяева судов, кормчие». «Я понял. Ермил со мной. Эй, любезнейший!» Сузив глаза, сотник подозвал служителя. «Что мне предложишь? Ну, за пару-тройку кератиев что-нибудь есть?» Старик задумался. Видать, не хотел терять потенциальных клиентов. Хоть и дешево, но... «Ромашка на меду, с мятой и майораном. Как раз на 5 кератиев». «На 5? Мы же на 3 договаривались». «Ох, на 3 так на 3», — сдался служитель. «Ладно, мой господин, идемте. Этот парень со мной». «Как скажете, господин, как скажете». Выйдя из парной, все тут же поныряли в бассейн, весело хохоча и поднимая брызги. Все, кроме двоих. У этих наметилось дело. Предполагая, что разговор может пойти интересный, сотник специально прихватил с собой Ермила, как переводчика. Вслед за надоедливым стариком они прошли меж колоннами, нырнули под арку и оказались в гимнастическом зале. Ну да, так оно и было. Собравшиеся мужчины поднимали гири, боролись, подтягивались. «Господин сотник, вот бы и нам такое устроить», — завистливо протянул Ермил. «Устроим. Прошу сюда, господа». В портике за колоннами располагались широкие деревянные лавки и шкафчики. Лавки предназначались для массажа, в шкафчиках же хранились снадобья. «Сейчас вот простыночку. Прошу, ложитесь. Итак, ромашка с медом и мятой. Ой, какие у вас закостенелые кости. Их надо исправить, ага». «Исправляйте. Ух!» Миша едва не вскрикнул. Старик взялся за дело умело. Да так, что сотник и слова вымолвить не смог, пока сеанс массажа не окончился. «Теперь его. Его лучше дыней. Хорошо, делай, как знаешь. Вы, господин, пока окунитесь, а потом опять сюда. Нет-нет», — заметив Мишину реакцию, массажист ободряюще улыбнулся. «Кости я вам уже вправил, где смог. Теперь будете только расслабляться, под легкую беседу. Впрочем, можете даже вздремнуть. Нет, пожалуй, лучше беседа. Выбравшись из бассейна, сотник все думал, как бы начать расспросы, не вызывая никаких подозрений. Хотя, что тут и думать-то? Ищу своего старого друга, шкипера с гипербореей. Случайно не знаешь, уважаемый? Почему же не знаю? Знаю. Не прекращая массаж, улыбнулся старик. Знаю хозяина, а вот шкипер. Зовут Исидор, такой чернявый. Михаил отдал полный словесный портрет, сделанный со слов Гориславы. «Тут много таких, мой господин», — хмыкнул служитель. «Исидор. Исидор с гипербореей. Господи, это не Исидор Памфилус, случайно? Да-да, он как раз недавно был, вернулся из Киева. А как бы его найти? Переводи, Ермиле». Сотник едва сдержал радость. «Еще бы». «Где он живет, я не знаю», — осторожно отозвался массажист. «Но сюда ходит часто, могу передать». «Да-да, Ермил, скажи так. Мол, ищет кормщика один богатый купец, торговый гость из Переяславля. Хочет добраться до Киликии, но морского пути не знает. Если бы славный Исидор помог или кого присоветовал, отблагодарили бы. Если что, будем ждать». «Гм, где бы и лучше-то? Ну, хотя бы невдалеке от гавани Феодосия, на мыску, на рыбацких мосточках. Ну, где коты еще?» «Перевел?» «В точности, господин сотник». «И?» «Спрашивает, в какое время?» «Ах, да. Скажи, в любой день, сразу после обедни. Там церквей много кругом». Выйдя от массажиста, парни нос к носу столкнулись с жердяем. Длинный, худющий, нескладный. Он, однако же, двигался с грациозностью пантеры или тигра. Бесшумно, на мягких лапах. Что и говорить, лесной человек, охотник. «Ты что здесь? Тоже на массаж собрался?» «Смотрю, тут копья метают, вон в тот круг». Парень повернулся и показал рукою. «Мыслю, и мне б. Может, чего выиграю?» «Ну, попробуй, чего ж?» — засмеялся сотник. «Только смотрю, как бы не замели за азартные игры в общественном месте». «Да тут много играют». И впрямь играли многие. На лавках, в раздевалке, и здесь, в гимнасии, да и прямо на полу у бассейна. Шашки, шахматы, кости. Довольно азартно, между прочим, играли. Вечером Михайло сделал расстановку на следующий день. Как сказали бы в армии, развод. Собрал всех на пятом этаже в большой гостевой комнате, да на всякий случай велел прикрыть окна массивными железными ставнями, отчего в помещении тотчас же стало нечем дышать. Ничего, ненадолго потерпят. Примысл. Завтра весь день во дворе у колодца. Все тебе докладывать будут, если я в отлучке, ясно? Так точно, господин сотник. «Велибут, Златомир, Вячко, ваша очередь ладью сторожить, но будьте наготове, возможно, понадобитесь». Парни молча кивнули. «Теперь вы. Жердяй, ты, как всегда, со строгою». Охотник уже третий день бил рыбу прямо с камней вдалеке от гавани. Не очень удобно, зато малолюдно. И многорыбно, опять же. Таких рыбин вчера притащил. Не то что мелочь, типа дорады или сибаса. Добычек, что и говорить. «Девы, идете на форум Тавра. Там рынок больше, народищу тьма. Продаете свечки. Разрешения у вас нет, так что будьте настороже. Встанете на углу той улицы, что ведет к площади быка. Там и держитесь. Ежели вдруг понадобитесь, мы вас там быстро найдем. Так, теперь вы». Самое ответственное дело сотник поручил самым юным. Ермилу с Велькой, отправив к рыбацким мосткам ловить рыбку. А заодно поглядывать, во все глаза смотреть. Особенно после обедни. На мальчишек-то никто ничего не подумает и заподозрят в последнюю очередь. Там таких много. Заметите кого-то похожего на кормщика Исидора, себя не выдавать ни в коем разе. Отпустив остальных, Михаил тщательно проинструктировал ребят. «Ты, Велька, сразу бежишь сюда, а ты, Ермиле, продолжаешь наблюдение. Возможно, будет тренировка». «Что?» «Игрища ратные, как в поле или в лесу. А то расслабились тут, как я погляжу». Сотник как сказал, так и сделал. А что ж, уже хорошо после обедни. Шкипер так и не пришел. Явился к рыбацким мосткам, да тут же дал вводную, отправив Вельку к форуму Тавра. Тут же засек время по песочным часам, которые уж пришлось купить. И стоили они отнюдь недешево. Зато оказались вполне компактны и более-менее точны. По прикидкам Миши, песок пересыпался из одной чаши в другую минут за 10. Девчонки, Горько с Варварой, явились где-то через полчаса. Примерно где-то так и предполагалось. Много. Много времени потратили. Кормщик может столько и не ждать. Ладно. Вечером сотник устроил разбор полетов, не щадя себя. Вилли Мудр, что-то ты разучился бегать. 200 метров за 15 минут. Что, господине? Почему так медленно, спрашиваю? Так там же в гору все, и улочки узкие, и кривые. Даже малость заплутал. Учи, учи улицы, всем учить. Завтра с позаранку, всем. И я с вами отправлюсь. Миша многозначительно постучал по часам. Времечко будем отрабатывать. Так, парни, я вот шел себе. Вы там такие... Я бы к вам точно присмотрелся. На других не похоже. Выдам денег, одеться так, как отроцы здешние. Всем так одеться, так и ходить. Это без порток, что ли? Пригладив рыжие кудри, сконфуженно протянул Велька. Вам с Ермилом без порток. Слишком уж молодо выглядите, хмыкнул Михайло. Девчонки разом прыснули, засмеялись. Теперь вы, хохотушки, строго охолонул командир. Вам где было сказано стоять? На углу? Так мы там и стояли. Что же Велимудр вас так долго искал, а, Велимудр? Господин сотник, они не с того угла. Что? Рыжий, сейчас как двину, не посмотрю, что родич. Горислава, уймись. И все давайте спокойнее, без эмоций. Без чего, господин сотник? О боже, вот ведь послал бог работничков. Ладно, тут и я опростоволосился. Кое-что пустил на самотек, не просчитал. Ничего, завтра к утру просчитаю. И спросив у хозяина дома Деметрия бумагу и пищи и принадлежности, чернила и гусиное перо, молодой человек уселся у себя за столиком, решив изобразить проблему в письменном виде. Так ему лучше думалось. Наглядность вообще великая вещь. Одно дело все в голове держать, и совсем другое вот так вот зримо увидеть. Сразу все недостатки выплывут. Первым делом Миша изобразил примерную схему Константинополя. Более-менее уже представлял. Да и в Стамбуле бывал. Картой пользовался. Нарисовал, прикинул расстояние, время. Не забыл учесть и местность, холмы, узкие улочки. Прикинул. Выходило от рыбацких поисков до площади Тавра 10 минут туда и столько же обратно. Это в самом лучшем случае. 20 минут, плюс еще 5 минут добавить на всякий пожарный. Итого 25. Многовато. Какой выход? Деньги-то нужны. Да и девчонки свечек уже продали немало. На кругленькую сумму. Эх, забыл похвалить. Поставить их где-то ближе к мосткам? А где? Форум БК — единственный выход. Тут совсем ничего, рядом. Однако не так много торговцев. Могут заметить чужих, донести. Однако другого выхода нет. Да, пожалуй, так будет лучше. Что делать с кормщиком? Допустим, придет он. Надо как-то доставить в укромное место, нажать, допросить. Хлопотно. Да и заметить могут. Особенно если шкипер сопротивляться начнет. Может, без сопротивления обойтись? Просто дать ему денег – тоже вариант. В любом случае нужна предварительная беседа, с глазу на глаз. Где? Так там же, среди камней, и поговорить. Действовать максимально жестко. Окружить, усадить. Кинжал под ребро. Попробуй рыпнись. Издалека ничего подозрительного. Сидят себе друзья-рыбаки на камнях, беседуют. А если повздорят? Что же, бывает. Так, сэр Майкл, с этим решили. Хватит ли имеющихся сил, учитывая, что трое на страже ладьи? В эту неделю их очередь. А Ермил с Велькой, что бы там ни говорили, дети еще. Да Горислава, девчонка, но ведь и кормщик, не атлет. Тем более и вы же там будете, сэр. И примысла можно еще. Рука-то зажила почти. Да-да, тактических ресурсов хватит. Напугать и, если что, в море, все концы в воду. Это если кормщик вдруг откажется говорить. Нажмем, ничего, заговорит. Ах, сэр Майкл, вы прямо как в 90-х годах, ракетиры. Ну а что делать? С волками жить по-волчьи выть. И никак иначе. Окончив с тактикой, Михайло перешел к стратегии. Обновил, так сказать, все свои сведения о стратегических ресурсах. Итак, что имеем? Не так уж и мало. Люди, слава богу, имеются. Весьма умелые, ловкие и замотивированные. Материальные средства, деньги, пока есть, да еще будут. Правда, потом надо будет деду отдать. Его же мед, его свечи. Ну, это уладим. На жизнь пока хватит. А на подкуп? Наберем. У Рогволда можно будет занять, если своих мало. Впрочем, должно хватить. И еще остается один важный ресурс – время. Вот его много. Почти что полгода до весны. Правда, это как посмотреть. На украденных девушек время-то как раз плохо действует. Что там с ними будет-то за полгода? Да что там за полгода, за месяц? Кто бы знал? В дверь неожиданно постучали. «Ходи!» — сотник перевернул бумаги с записями вниз. «Господине!» — переминаясь с ноги на ногу, на пороге возник жердяй. «Мне бы это, стрел бы подкупить. Я тут видел недалеко, торгуют». «Так ты стрелами, что ли, рыб бьешь?» Михайло удивленно моргнул и почесал затылок. «Бывает, что и стрелами. Ладно, купим. Много надо-то. Да пары дюжин хватит». На следующее утро сотник погнал всех на тренировку. Снова бегали, засекали время. Раза три все прокрутили, пока Михаил не остался доволен. Не совсем, правда. Так, более-менее. В этот день кормщик тоже не явился. Не пришел и на следующий. «Ну что, сэр Майкл, доволен? Парней с девчонками загонял, дальше некуда, а результат? Нет результата. Это тебе не средние руки управленцам. Отчеты начальству слать и всякую туфту впаривать. Тут отчеты без надобности. Да и кому их писать? Самому себе, что ли? Так что думайте, сэр, что дальше делать? Ломайте голову. И на время не смотрите. У вас-то его много, а вот у пленниц вполне может уже и не быть. Есть же еще тот самый, молодой, Ксенофонт, он же Мануил Ларгис. Та же Горислава его хорошо запомнила. Красной, говорит парень. Увидит, узнает точно. Где бы только его найти? Хорошо бы велась по заморским гостям хоть какая-то статистика. Так может и ведется. Все же империя, бюрократический аппарат развит. Раздут беспредельно. А любая бюрократия стоит на отчетах да на проверках. Питается ими, живет. Вот поискать. Найти нужного чиновничка, человечка. И о бане, той полулегальной с девками, тоже не стоит забывать. Вдруг да там Ксенофонта Ларгиса вспомнят. Вдруг да ниточка какая появится. Проверить. Обязательно проверить. Прямо вот завтра же и пойти. Да, и еще, сэр Майкл. Вы не зажирели ли? Загоняли всех, пока что без особого толку, а поощрить забыли. Отрицательные санкции применили. Наорал, наехал, поднял насмех. А положительные где? Есть ведь за что. Вот тот же жердяй. Каждый день с богатым уловом. Или девчонки. Свечек уже нормально так продали. Коли и дальше так дело пойдет. И деду Корнею Агеичу денег хватит с лихвой. И самим останется. Эх, Корней Агеич, старый ты черт, родной. Как-то ты там. Как матушка, Юлька. Вообще, ратная и Михайлов городок. Вот все вроде бы делается. И младшая стража, и укрепление, и канцелярия вон своя. А вот дальней связи нету. И ничего с этим не сделать. Пока что одни гонцы. Эх, телеграф, что ли, изобрести какой. Ну, разве что солнечный. Электричество тут добудешь вряд ли. Вы, сэр Майкл, не чародей и не Фарадей. Так-то. Нет науки, никакая теория управления не поможет. На следующий день как раз была пятница. Постный день. С утра моросил дождь, но к обеду тучи развеялись, посветлело, и над городом заблестело, засверкало солнышко. Весело закричали парящие над морем чайки. Теплый соленый ветер залетел в окно, разгоняя затхлый застоявшийся воздух. «Ах, как на улице-то! Хорошо!» За дверью послышались чьи-то торопливые шаги. «Осмелюсь доложить, господин сотник!» Ермил, запыхавшийся, но довольный. «Неужели...» Михаил условно подбросило с ложа. «Он пришел, господин сотник! Горислава опознала! Там, на мостках, ждет!» «Господи! Ну, слава тебе! Есть же на свете!»